чикли-чикли-чи. Этой ночью мы с тобой получили кайфа ключи. Ноздря мы по стеклу, музыку погромче. Мы так просто не уснем, знаю точно. Захвачен демонами, коктейль любви готов. Раздевайся, мама, мы начнем без слов. Жесты тела, признайся, ты сама хотела больше, чем я. Это круче, чем я, что хаваем с тобой в клубах. Пускай лишь одна ночь, но нам будет круто.